и человек по фамилии Зямщиц. «Это слишком дорогая цена», — заявил Кристофер. Мамонт холодно рассмеялся. «Не обольщайтесь, мой молодой друг. Вам кажется, что это несчастный больной Зямщиц приведет к пещере, наполненной несметными сокровищами. Будьте благоразумны. Подобные устремления тешили многих, в том числе и сэра Джонована. Но где они теперь, Кристофер?» Фрич снова вскочил. Расчет Мамонта был верный — начать диалог с ним после того, когда он разрядится с девочками. Обладающие гиперсексуальностью подростки и совсем молодые люди мгновенно растрачивали энергию, но мгновенно и набирали ее. Только для этого им требовалось движение, спортивные упражнения, танцы и просто бег. Кристофер теперь метался по гостиной, интуитивно жаждал движения. Одно дело восстанавливать свою потенцию с ласковыми девочками, и другое — вести эти трудные для него переговоры. Всякий зверь после соития печален. Он повиновался окрику и сел. «Мне нужно проконсультироваться. Вы требуете у меня все, что было достигнуто моим отцом в России. Но вы можете лишиться всего, не получив за это ни одного цента. Я же предлагаю партнерство. И не забывайте о проблемах вашего наследства. Зямщиц не станет работать с вами». «Станет», — усмехнулся Мамонт и выложил на стеклянный лаковый стол золотой значок НСДАП. «Как вы считаете, откуда эта вещица?» Взгляд Кристофера замер на значке. Пальцы на подлокотнике побелели от напряжения, кожа на руках была тонкая, женская. «Уверяю вас, и работать станет очень хорошо, продуктивно, как сейчас работает человек по прозвищу Мамонт». Он слышал это прозвище, потому что вскинул голову и, скрывая это движение, поправил галстук-бабочку. Потом потянулся рукой к значку, тронул его пальцем. Золотой кружок качнулся, играя отблесками на зеркальном лаке. «Мистер Прист, партнерство подразумевает равную долю от прибыли». «Договоримся об этом позже», — отрезал Мамонт. «Сейчас мне важно услышать ваше согласие. Принципиальное согласие». «Насколько я понимаю, вы работаете в России конспиративно. И вам требуется официальный статус». «Правильно понимаете, Кристофер. Только я жду от вас не любопытства, а согласия». «Вы должны дать мне время, мистер Прист. Я вам ничего не должен. Но я не могу вот так сразу принять ваше предложение», — посетовал Фрич. «Я не могу решить один и обязан провести консультации со своими партнерами. Пока не решен вопрос с наследством, мое положение не совсем устойчивое». «Это ваши проблемы, Кристофер. Дайте мне срок до утра», — попросил он. «Хорошо», — согласился Мамонт, — «но помните, время будет уменьшать вашу долю в нашем предприятии. А в России время бежит весьма стремительно». «Да-да, я понимаю». Мамонт щелчком подвинул кассету ближе к Фричу, взял значок и встал. «И не забывайте, что каждый ваш шаг под контролем». И он открыл дверь и с порога предупредил: «Позвоню вам в 20:00. Не болтайте долго по телефону. В России очень высокие тарифы на международные переговоры». Ковровая дорожка в коридоре глушила шаги. Мамонт тихо открыл дверь своего номера, также тихо притворил ее и сразу же позвонил Дарье. «Дорогая, я скоро приеду и избавлю тебя от тоски», — пообещал он. «А пока через каждые 5 минут звони Кристоферу и дыши в трубку». «Хорошо, милый», — воскликнула она, — «я жду тебя». Телефонные сети в Москве, исключая спецсвязь, были совершенно не защищены, а в магазинах и даже в палатках-времянках вместе с телефонными аппаратами для конфиденциальных разговоров продавались аппараты, позволяющие подключаться к самым защищенным абонентам. Они были символами времени в России и существовали так же, естественно, как левая и правая рука.